После отдыха Леа удостоилась почетного места рядом с водителем. Арвинд перестал гнать с прежней сумасшедшей скоростью, и кубик спидометра плавал около цифры 70. «Как вам нравится машина?» — спросил он Леа. «Хороша», — неуверенно ответила Леа со смешанным чувством восхищения и протеста. «Четыре пассажирских места и 350 сил — соотношение недопустимое, наглое и абсолютно бесполезное для огромного большинства людей, больше того, вредное, потому что владеть этой машиной можно было, лишь отняв у кого-то возможность вообще приобрести машину. Вроде статистики, что на каждого человека приходится по бифштексу, но если один съел три, то значит, что двое остались голодными», — мелькнула в голове Леа. «Я знаю, что вам думается», — прищурился Арвинд, — «что это свинская машина, и что, будь вы на месте американского правительства, вы запретили бы делать такие». «Вы угадали. Хотя я очень благодарна нашему звездному огню», — Леа погладила приборный щиток, — «но это верно. И все же, разве мы смогли бы проделать безумную гонку по не слишком уж хорошей дороге в прохладе и комфорте, кроме как на подобной машине?» «Разумеется. Тем более Starfire пригодился бы исследователям, ученым, путешественникам, но не праздным пожирателям ценного горючего ради сомнительного удовольствия гонки. Где предел? Полвека назад богачи владели 40-сильными автомобилями, бегавшими с головоломной скоростью 30 миль, переживает такое же дешевое превосходство над другими, какое испытывает современный плейбой, несущийся быстрее на 100 миль. Все для того, чтобы дать всем понять, что они выше и лучше. Не надо даже автомобиля. Посмотрели бы вы на нашего надутого богача в деревне, выезжающего на откормленном могучем жеребце. Спесь в нем кричит: «Все равно обгоню, смотрите, какой конь, завидуйте». Это чувство в человеке, наверное, неистребимо. «Его надо истребить», — твердо сказал автомеханик, — «иначе ничего не выйдет». «С чем не выйдет?» «С человечеством, с социализмом. А вы верите в социализм?» «Как же иначе? Другого пути у человечества нет. Общество должно быть устроено как следует. Разумеется, социализм без обмана, настоящий, а не национализм и не фашизм». «О, мне хотелось бы поговорить с вами подробнее, но я не умею. Вот когда прилетит Сандра, сколько времени вы пробудете в Мадрасе?» Автомеханик бросил взгляд на часы. «Мы приедем в 5 часов, сутки отдохнем, а под вечер завтра двинемся назад, не по этой дороге, а берегом до Виджаявады, оттуда в Хайдарабад и через Шалапур на Пуну. Поедем не спеша, и на 3-е сутки в Бомбее». «Ей-богу, мне жаль так расставаться с вами. Дайте мне ваш бомбейский адрес», — попросил Илья. «Нам, с Андрей, мне так хотелось познакомиться с индийским рабочим интеллигентом, а нам все время попадались коммерсанты, артисты или чаще бездельники». «Как можно ожидать встретить нашего брата в дорогих отелях? Вы болтаетесь в высшем слое, как поплавок в карбюраторе, хотя и не похожи на английских или американских мем-сахиб, которых недолюбливает вся Индия». «В высшем слое?» — возмутилась Леа. «Да я еще 2 месяца назад была бедна, как церковная мышь, и не знала, что будет со мной завтра». «Ага, значит, наследство?» «Можно считать так», — медленно сказала Леа, представив себя наследницей безымянных охотников за алмазами, оставивших им карту и добычу, едва не украденную Флояну. Арвинд взглянул на нее с некоторым сомнением, но промолчал.